Глава 12. Возвращение Турина в Дарламин. Измученный спешкой и долгой дорогой, 40 лиг и более прошел он, не отдыхая. С первым льдом Турин добрался до заводи Иврина, где некогда обрел исцеление. Но теперь на их месте было только замерзшее болото, и не мог он более испить там воды. Оттуда добрался он до перевалов, ведущих к Дарламину, и налетела с севера студенная метель, и ударил мороз, и опасной сделались тропы. И хотя с тех пор, как проходил здесь Турин, минуло 20 лет и еще 3, путь этот намертво запечатлелся в его сердце. Такой болью отзывался в нем каждый шаг после расставания с Марвен. Так, наконец, вернулся он в край своего детства. Опустошенный и унылый предстала та земля его взору. Люди встречались нечасто, да и те держались неприветливо и говорили на грубом и резком языке восточан, а древнее наречие стало языком рабов либо недругов. Потому Турин шагал с оглядкой, надвинув на лоб капюшон и ни с кем не заговаривая. И пришел, наконец, к отчему дому. Дом стоял пуст и темен, а вокруг не было ни души. Ибо Марвен исчезла, а Бродда пришлец, тот, что силой взял в жены Аэрин, родственницу Хурина, разграбил ее жилище и забрал все, что еще оставалось там из добра, равно как и слуг. Усадьба же Бродды стояла ближе всех прочих к бывшему дому Хурина. Туда-то и пришел Турин, обессиленный долгими скитаниями и горем, и попросил приюта. И пустили его, ибо Аэрин до сих пор поддерживала, как могла, добрые обычаи старины. Слуги отвели ему место у очага, рядом с несколькими бродягами, вида столь же угрюмого и изнуренного, как и он сам. И спросил он, что нового в тамошних краях. При этих словах все разговоры разом смолкли, а кое-кто отодвинулся подальше, косо поглядывая на чужака. Но один горемычный старик с клюкой молвил: «Ежели так уж надо тебе изъясняться на древнем наречии, господин, говори тише, о вестях не допытывайся. Или хочешь ты, чтобы тебя избили как мошенника, или вздернули как лазутчика? Видом ты смахиваешь и на того, и на этого. Иначе сказать...» Докончил он, подходя ближе и склоняясь к самому уху Турина. «На одного из тех благородных людей древности, что в золотые дни пришли вместе с Хадаром, еще до того, как головы украсились волчьим мехом. Есть тут и еще такие же, хотя ныне стали они нищими да рабами. И, кабы не госпожа Аэрин, не видать бы им ни места у огня, ни этой похлебки. Откуда ты? И чего хочешь узнать? Была здесь одна госпожа именем Марвен, отвечал Турин. Давным-давно жил я в ее доме. Туда, после долгих странствий, пришел я в надежде на добрую встречу. Но не горит там ныне огонь в очаге, и нет ни души. Нет и не было вот уж долгий год, а не то, так и больше, — отвечал старик. Со времен погибельной войны и в дровах, и в людях терпели в том доме нужду, ибо госпожа Марвен была из древнего народа, как тебе без сомнения ведомо. Вдова владыки нашего, Хурина, сына Галдора. Однако ж тронуть ее не смели, ибо боялись. Горда и прекрасна, как королева была она, пока не поблекла от горя. Ведьмой называли ее и обходили стороной. Ведьмой. Вот оно как. На новом языке это значит всего лишь друг эльфов. Однако ж обобрали ее до нитки. Пришлось бы им с дочерью поголодать, кабы не госпожа Аэрин. Говорят, тайно помогала она им. За что этот мужлан Бродда, ее муж по принуждению, частенько ее поколачивал? «Вот уж с долгий год, а не то так и больше?» — переспросил Турин. «Так они мертвы? Или их забрали в рабство? Или, может, орки напали на госпожу Марвен?» «Никто не знает доподлинно», — отозвался старик. «Она исчезла вместе с дочерью, а Бродда разграбил усадьбу и забрал все подчистую. Ни собаки не оставил, а немногих ее домочадцев сделал своими рабами, кроме разве тех, что пошли по миру. Вот как я. Много лет прослужил я госпоже, а до нее благородному владыке. Садар Одноногий зовусь я. Кабы не соскользнул проклятый топор в лесу много лет назад, лежать бы мне ныне в великом кургане. Хорошо помню я тот день, когда отослали прочь Хуриного мальчугана, и как плакал он. И она тоже, когда ушел он. Поговаривают, отправили его в сокрытое королевство. Тут старик прикусил язык и с сомнением покосился на Турина. «Я стар, господин, вот и несу всякий вздор», — промолвил он. «Ты меня не слушай. Хотя отрадно потолковать на древнем языке с собеседником, что изъясняется на нем точно в былые дни. Времена нынче недобрые, и об осторожности забывать не след. Не все, кто говорит красиво да чисто, столь же чистой душою». «Истинно так», — отвечал Турин. «Душа моя мрачна. Но ежели опасаешься ты, что я лазутчик с севера либо с востока, так мало набрался ты мудрости за столько лет, Садар Лободал. Старик потрясенно возрился на него, открыв рот, и, наконец, дрожа, проговорил: «Выйдем за двери. Там холодней, зато безопаснее. Для чертога восточанина ты говоришь слишком громко, а я слишком много». Едва вышли они во двор, он вцепился в плащ Турина. «Говоришь, давным-давно жил ты в том доме? Господин мой Турин, зачем возвратился ты? Наконец-то открылись глаза мои и уши тоже. Голос у тебя отцовский. Лободалом звал меня один только юный Турин. Не со зла, нет. В ту пору были мы добрыми друзьями. Что ищет он здесь ныне? Мало нас осталось. Стары мы и безоружны. Те, что лежат в великом кургане, сто крат счастливее. Не о битве помышляя, пришел я сюда», — молвил Турин. «Хотя слова твои пробудили во мне такую мысль, Лободал. Но с этим придется повременить. Пришел я за госпожой Марвен и Ниенор. Что можешь ты рассказать мне о них? Да побыстрее». «Немногое, господин», — отозвался Садр. «Они ушли тайно. Наши перешептывались, что призвал их к себе владыка Турин, ибо мы немало не сомневались, что обрел он с годами немалую власть и стал в какой-нибудь южной стране королем или могущественным властителем. Но, похоже, не случилось того». «Не случилось», — подтвердил Турин. «Числился я среди знати в одной южной стране. Ныне же я бродяга бездомный. Однако не призывал я их». «Тогда не знаю, что и сказать тебе», — отозвался Садр. «Вот госпожа Аэрин наверняка знает. Она была посвящена во все замыслы твоей матери». «Как мне поговорить с ней?» «Этого я не ведаю. Несладко придется ей, коли заметит, как перешептывается она у дверей с оборванным проходимцем из покоренного народа. Даже если бы и удалось ее вызвать. А нищему вроде тебя не пройти через зал к возвышению. Такой и двух шагов не сделает, как схватят его восточане и изобьют, а то и хуже». И воскликнул Турин в гневе: «Мне, значит, не дозволено пройти через зал броды, не то и забьют? Пойдем, посмотришь».